Глава 24. Так мы остались втроем. Я, танк, Лида. Стримглав, мы пронеслись по складскому двору. Опять же, здесь включилось что-то вроде парадокса времени. Вроде только выбежали из склада, и вот уже на проходной, где бедолага дед так и сидит с кляпом во рту. Можно не сомневаться, что он слышал нашу пальбу, и что пережил, одному богу ведомо. Постойте-ка. Я задержался на секунду, выдернул кляп изо рта вохровца. Нож есть? «В столе, кухонный!» – обмирающим голосом прошелестел старец. Что он при этом подумал, о том я не думал. Порывшись в ящике стола, я вынул туповатый нож с пятнами ржавчины, стал пилить веревки, которыми был связан сторож. «Сережа, быстрее!» – простонала Лида. «Сейчас, сейчас!» Я кое-как разодрал путы, кинул нож на стол. «Бывай здоров, дед!» И мы выбежали на улицу. Не знаю, слышал ли кто стрельбу на складе, но вокруг было все спокойно и тихо. Крузак исчез, нет сомнений, на нем планшет рванул в неизвестность. Да и нам предстояло то же самое. Шаха наша, слава богу, стояла на месте, невредимая. Мы с Лидой сели на заднее сиденье. Танк за руль, он слишком резко рванул с места, с колесным визгом, распугав каких-то кошек. Они обалдело прыснули в кусты. Видимо, там им лучше отходить от стресса, а мы помчались за Степанычем. Наш многоопытный тренер знал, где назначить точку встречи, в максимально неприметном месте, к которому и пробраться можно было закоулками-буераками. Мы так и делали, это, возможно, было дольше, да зато безопаснее. Лида потихоньку стала приходить в себя, хотя по ее глазам я видел, что пережитое за этот час равнялось, наверное, 10 годам обычной жизни. Танк воспринял стрессовую ситуацию по-своему, его вдруг словесно пронесло, сбивчивая речь полилась неудержимо. «Нет, это просто кобздец какой-то. Слышь, боец, ты как? А я там нифига ничего толком и понять не успел. Бах-бах, и жмуры вокруг. А у меня хоть бы царапина. Это как?» «Судьба», – сдержанно ответил я. «Ты зачем-то нужен этому миру». Танк заржал. Не знаю, как он понял мои слова. Я и сам не сразу их понял. А когда дошло, удивился и задумался всерьез. «Нет, а ведь вправду, мы-то ладно с Лидкой, были под каким-никаким прикрытием». А танк стоял столбом под градом пуль, стрельба велась практически в упор. И невредим. Случайность? Не знаю. Я из-под лобья покосился на него. Ржет, доволен жизнью. Завидую. «Нужен миру, говоришь? А как же, сука, типа без меня и солнце не встанет? Ага, ну значит живем, братва, и жить будем». Мне так весело не было, Лиде тем более. Однако мы на самом деле были живы после адских передряг. И теперь как-то уже неприлично было сдаваться смерти. «Прорвемся!» – взбодрил себя я, сжимая зубы. Эти мысли не мешали мне озираться, фиксируя происходящее. Я знал, что сейчас в Ростове уже вовсю пылает криминальная война. Слух старался ловить тревожные звуки спецсигналов милиции, скорой помощи, пожарки. В общем, паники не наблюдалось, хотя в какой-то момент мы увидели, как с надрывным воем по параллельной улице промелькнуло несколько пожарных машин. Покрутив головой, я без труда обнаружил эпицентр смятения. Под крышами окраинного района поднимался черный густой дым. Вот она, работа одной из кладбищенских групп. Танк оглянулся, тоже заметил черный столб. «А!» – воскликнул он. «Похоже, наши поработали!» «Похоже!» – процедил я. Впрочем, мы удалялись от места пожара. Танк вполне разумно решил прокатиться дворами, переулками. Однажды мы уткнулись в неожиданный тупик. Водитель наш чертыхнулся, но небольшой объезд не стал проблемой. Странно, я лишь сейчас подумал, что моя девятка с краснодарскими номерами осталась в «Спартанце», и вряд ли уже я выдерну ее оттуда. Ну что ж делать, ввязался в такие темы, приходится благодарить небо за то, что жив, а прочее уже не так важно. «Ну, вот вроде это где-то здесь», – проговорил танк, притормаживая и озираясь. Я тоже завертел головой, но Степаныча было не видать. Я чуть было не забеспокоился, но тут услыхал оклик. «Эй, парни, боец!» Тренер умело маскировался в маленьком скверике между кварталами. «О, Степаныч!» – обрадовался танк. «Айда, прыгай сюда!» Он хлопнул ладонью по переднему сиденью. Тот так и сделал. «Куда едем?» – обратился к нему танк. «Для начала вон туда!» Степаныч махнул рукой вперед. «Я покажу! Станем там в укромном месте! Доложите мне про все текущие расклады!» Степаныч, похоже, знал тут все укромные места. Мы остановились среди такой комбинации строений и зарослей, где никакой сыщик бы нас не смог найти. «Ну, молодежь!» – не слишком весело усмехнулся наш наставник. «Докладывайте, как вы дошли до жизни такой?» Докладывать, разумеется, пришлось мне. Я постарался быть точным и кратким. Уложился минут в 10. Да, пожалуй, меньше. В 7-8. У Степаныча, насколько я понимаю, аналитический центр в мозгу работал на предельной мощности. По своему жизненному опыту он наверняка осознавал грозящие нам, да и не только нам, опасности куда лучше нас. «Да», – сказал он, сумрачно выслушав меня. «Заварилась каша, мама, не горюй. Это, товарищи спортсмены, будет такая». Видимо, он цензурного слова не подобрал, но в отличие от танка не стал сквернословить при девушке, лишь головой помотал и продолжил так. «Худо, граждане. Бывает хуже, но редко. Теперь, боец, как бы тебя ни сочли виновником всех проблем. Планшет растреплет, я его знаю. Он вообще-то не крыса, не подонок, но дурак. Даже не дурак, а сперва делает в горячке, потом думает. Вроде бы и думать умеет, да не вовремя. Нет, чтобы спокойно поразмыслить. Умеет ведь, ничего не скажу. Так нет же, дров наломает, только потом начинает мозгами шевелить. Вот он сейчас и понесет, что Заур Демида завалил, а боец с Зауром заодно. И это все на фоне войны с вокзальными, да с Кареном, которых могут и выпустить, да если еще и москвичи сюда полезут. Короче, на 2-3 дня надо зашхериться прочно, а дальше жизнь начнет потихоньку показывать, что да как. Там и кумекать начнем. Предлагаю следующее. Едем на одну мою секретную хату. Есть такая, никто не знает. Место тихое, отсидимся там. Это сейчас самое лучшее решение. Недалеко. Только машину придется бросить. По ней нас могут вычислить. Проедем на троллейбусе. А можно и пешком. Вы как?» Я вздохнул, вспомнив свою девятку, горбом заработанную. «Что вздыхаешь?» Я объяснил. «Да, брат», – посочувствовал Степаныч. «Да что ж делать? Снявши голову, по волосам не плачут». «Ничего себе волосы», – подумал я, но спорить не стал. «Слышь, братва», – подал голос танк, – «а может, машину бросать не надо? У меня одна тёлка есть, ну, девчонка, она в частном доме живет. Загоню туда, сроду никто не найдет. У нее я отсижусь, а вас к тебе, Степаныч, подброшу и сразу рвану к Наташке, ну, то есть к бабе этой. Надежный вариант, отвечаю». Мысль моя за секунду провернула несколько раскладов. Будь танк хоть немного иным, я бы и заподозрил его в корысти, что он сейчас сдаст нас планшету, оставшемуся за Демида. В таком решении бесспорно могла быть зловещая логика. Но не надо забывать и про Михалыча, пока оставшегося в тени, но в любой момент способного оттуда выйти, неизвестно с какими сюрпризами. То, что он будет безучастно наблюдать за криминальной войной в Ростове, ну это вряд ли, мягко говоря. Так что решение сдать нас, нашу конспиративную квартиру планшету, вполне разумное, если оставить за скобками моральный фактор. Но в случае с танком этот фактор играл самую важную роль. Простой, как кубометр древесины, пацан был не способен на предательство, я в этом готов поклясться. И даже не только из-за того, что у него не хватало ума на сложные расклады. Не хватало, это верно, но суть не в этом. Я убедился в его нравственных принципах, своих не сдаем. Это правило танк соблюдал свято, а насколько они свои, хорошие или плохие, о том не задумывался. Главное, если кто стал для него своим, мог положиться на него, как на каменную стену. Не бросит, не предаст, не продаст, это 100 пудов. Наверное, так же рассудил и Степаныч, знавший танка дольше меня. «Ладно, давай», – согласился он. «Ну, тогда поехали». Из предосторожности все же старик велел высадить нас за 2 квартала от дома, и мы пошли дворами под уверение Степаныча, что, мол, отлично отсидимся в его берлоге, где есть запас продуктов на несколько дней. По дороге еще зашли в небольшой магазинчик, взяли хлеба, макаронных изделий, печенье. «Живем», – радовался Степаныч, как дитя. «Это у нас будет что-то типа автономки, вроде как на подводной лодке». Я с этим был вполне согласен. День-другой, а то и побольше. Мы, конечно, перекантуемся без проблем. Но что дальше? Дальше-то что? Вот он, вопрос без ответа. Хоть я и говорил себе, что надо его пока отложить, как говорится, подумать об этом завтра. Что-то он не откладывался, зараза. Берлога Степаныча оказалась стандартной хрущевской двушкой. И с точки зрения какого-нибудь сноба, в самом деле это была берлога берлогой. Все здесь, казалось, застыло на уровне где-нибудь 1981-1982 года. Стены, мебель, газовая плита на кухне, водопроводные краны. Мне, правда, это было ниже пояса. Лида, может, искривилась бы от оскорбления, эстетических чувств. Но теперь на нее навалилась дикая усталость, что и понятно. Она пережила запредельный расход энергии, и она, по ее словам, мечтала только о одном, чтобы дойти до какой-нибудь кровати, упасть на нее, заснуть и спать, спать, спать, пока сама не проснется. Мы не стали препятствовать ей в этом. Отправили ее в дальнюю маленькую комнату, где она, упав на древнюю кровать, вырубилась, по-моему, на лету, еще не успев коснуться щекой подушки. Степаныч усмехнулся, покачал головой, смотря на спящую девушку. «Ладно», – сказал он, – «девка в трансе, понимать надо. Ладно, пошли, пусть дрыхнет, сколько влезет. Ты есть хочешь?» Я вдруг с удивлением осознал, что хочу. До этой секунды тоже, видимо, находясь в каком-то трансе, не думал об этом, а вот Степаныч спросил, и оказалось, что хочу. «Что там хочу? Просто умираю с голоду». «Пошли на кухню», – предложил он. «Если на скорую руку, так консервы только, зато сразу, открыл и ешь». Консервов у запасливого Степаныча на самом деле оказалось хреново туча. Да еще и на выбор – тушенка, кильки в томате, завтрак туриста. Поставили варить макароны, а пока открыли кильки и завтрак, оказавшийся смесью перловки с тушенкой. Я налетел на консервы прямо холодные, чувствуя зверский холод. А Степаныч, как волшебник, неожиданно достал из холодильника бутылку столичной и банку соленых огурцов. «Давай-ка пропустим по маленькой». «Не, Степаныч, ты что?» «Смотри, настаивать не буду, но скажу от себя, сейчас это нормально, как раз стресс снимет. Ты знаешь?» – оживился он. «Знавал я одного борца тяжеловеса, серьезный мужик, до сборной Союза, правда, не дотянул, но на союзных чемпионатах боролся регулярно, вроде бы даже до бронзы как-то дотянулся, но ладно, не о том речь». «Так вот, он мужик был не глупый, говорил так, у меня невосприимчивость к алкоголю, мне пол-литра водки, как слону дробина, даже не захмелею, поэтому он почти и не пил, но вот, говорит, отборюсь на Союзе, а там, представь, какая нервотрепка, приезжаю, еду на дачу, там баня, все как положено, и вот, говорит, там литра три замахивал, чтоб стресс снять, и сразу в баню, в парилку, а потом спать, и все, как огурчик, и потом еще год к спиртному не прикасался, вот это я понимаю, сам себе доктор». «Ну, меня на такой подвиг не хватит. А такого у нас и запаса нет в нашем интендантстве. Но грамм по 100-150 можем бахнуть. Самое то, я тебе говорю». Я вдруг подумал, а чего нет? В самом деле, говорят же, что до 50 граммов этилового спирта в сутки даже полезно для организма. На фронте в войну вон наркомовские 100 граммов. Это и есть примерно та же норма. Но там, конечно, другая причина. «А, ладно, Степаныч, давай». Водка точно хорошо так дала по глазам, по мозгам. Мир расколдовался, тревога и тягость, прочно поселившиеся в нем, дрогнули, поплыли. Я ощутил просто чудовищное облегчение. Степаныч, внимательно за мной наблюдавший, улыбнулся покровительственно. «Ну?» Захорошел от души, Степаныч. «А что я говорил? Давай еще самое чуть, да потолкуем, а потом можно будет и добавить». Так мы и сделали, после чего Степаныч заговорил напористо и убедительно. Примерно так. «Тебе, боец, надо завязывать с криминалом. Ну что же это за жизнь? Разве ты не видишь? А у тебя талант самый настоящий, бойцовский в смысле. Грех будет его в землю зарыть». Я пожал плечами. Конечно, теоретически тренер был прав. Но как быть практически при таких раскладах, что сейчас? «Так вот о том и речь», – наставительно сказал Степаныч. «Я тебе помогу». И сказал, что есть у него в другом городе отличный знакомый, коллега, тренер. Он, Степаныч, даст мне рекомендательное письмо, которое станет для меня золотым ключиком. Меня там примут, поддержат, на первое время кров подыщут какой-никакой. Не пропаду словом. «В данной ситуации это наилучший вариант», – веско заявил Степаныч. «Подумай сам, что тебя может здесь ждать?» Я уже думал. Алкоголь верно пришелся в самую жилу, он только снял лишний душевный груз, а думать не мешал. И как бы я ни анализировал, с каких бы сторон ни подходил к ситуации, получалось, что старик предлагал наилучший выход. «Слушай, Степаныч», – осенило меня, – «так, может, вместе рванем к этому твоему знакомому? В какой город, кстати?» Он грустно усмехнулся. «Нет, брат, поздно. Оно, может, и в самом деле неплохо. Я тут тоже увяз по самую маковку. Но ведь спартанец – дело всей моей жизни, понимаешь? Поэтому, что бы тут ни было, я клуб не оставлю. Это моя жизнь, моя судьба. А тебе надо вперед идти в спорте, сознаешь?» Я кивнул. «И девчонку забирай. Тоже она здесь впуталась по самое никуда». «Да я боюсь, она не поедет», – сказал я. «Начнет выпендриваться». «Ну, езжай один», – равнодушно согласился Степаныч. «Или, может, еще кто на примете присутствует?» Меня внезапно осенило. «Слушай, а телефон здесь у тебя есть?» «Есть-то есть, да не знаю, работает ли, 100 лет не пользовался». Запыленный телефонный аппарат пришлось протирать влажной тряпкой, и выяснилось, что он работает, отлично. «Степаныч, а может и городской справочник есть?» И справочник абонентов нашелся, не самый новый, но должен подойти. Черт его знает, под влиянием алкоголя, что ли, меня так и торкнуло, а позвоню-ка я Светке. Вот просто так, без труда я нашел там Светкину фамилию, вернее, отца ее. Немного волнуюсь, набрал номер. «Да?» – недовольный мужской голос. «Здравствуйте», – сказал я как можно учтивее. «Это Сергей». «Какой еще Сергей?» «Знакомый вашей дочери, спортсмен». «А, вот кто! Да я и не волнуюсь, пропадите вы все пропадом! Спортсмен! Какой ты спортсмен? Уголовник! Ты что с моей дочерью сделал, подонок? В шлюху захотел превратить?» «Да постойте же!» – ошеломленно проговорил я. «Сам постоишь! Знать тебя не хочу, скотина! Ты бандюга, тварь, понял? Не смей мне больше звонить! И к дочери моей не смей даже приближаться! Застрелю!» И он бросил трубку, так и не дав мне ничего толком сказать. «Вот и поговорили», – вздохнул я, кладя трубку. «Чего он там?» Я вкратце передал содержание беседы. «И застрелить пообещал». Степаныч махнул рукой. «Да ладно, из чего стрелять будет? Из клизмы? Не парься!» Даже не думал. «Ладно, идем еще по сотке примем, да и пожрем по-настоящему, макароны уже готовы».